я могу понять очень довольствительно. Здравствуйте, Сбербанк России, Магоша Шпалковича. Вас не слышно. Слушаю, говорю. Это вы слушаете, Станислав Анатольевич слушает. Я. Сбербанк, специалист Рокова Мария Валерьевна, разговор записывается. Управление по работе с проблемой с задолженностью. У вас кредит потребительский, кредитная карта. Общая сумма 16 200 рублей. Решаете условия кредитного договора. Согласно 37 статье, банк требует оплату сегодня либо завтра. Когда будете оплачивать? Знаю, банк у меня ничего не требует. Банк у меня ничего не требует. Банк вправит с вами расторгнуть договор, выставить к оплате всю сумму в рамках 811 статьи Гражданского кодекса. Штраф, пени, каждый день вы переплачиваете. Я ничего не переплачиваю, я вообще не плачу банку, так что не надо придумывать. Перезанять у близких родственников, как у нас клиентов, поступает 80%. Ну так это идиот. Имущество реализовывать счет погашения. Те, кто перезанимает, чтобы удовлетворить амбиции банка. Хорошо, до завтра фиксирую, что вы отказываетесь оплачивать. Максимум времени могу вам дать 14 декабря. Будет оплачена задолженность. Так ты определись, сколько? То 16, то 2700, тебе что? Я говорю, подаю только по выходным. Звоните в выходной день. Тогда, может, подам вам. Мы будем звонить в рамках 230 федерального закона. Станислав Анатольевич. Все свои пожелания, пожалуйста, на сайте, на официальном оставьте, пожалуйста, когда вам удобнее звонить. Банк будет рассматривать ваши пожелания с учетом ваших требований. Без разницы. Я говорю, до 16 декабря, до 14 года долг оплачен. Вами 16 долг оплачен. Сам определись сначала, потом перезвони и скажи конкретно, сформулируй свои мысли. Конкретно вы должны сказать, когда вы будете оплачивать. Раз вы не отказываетесь, тогда под запись телефонного разговора назовите сумму и дату платежа, когда вы в состоянии платить свои долги, возвращать банку. Когда долг будет доказан, если он есть. Что доказано? Когда наличие долга будет доказано. Зачем нам что-то доказывать? Ну, если нечего доказывать, тогда и нет. Доказательства тогда. Я вам ничего не доказываю. Я вас ставлю перед фактом, что вас перевел перед Сбербанком. Доказывать вам никто ничего не будет. Если у вас какие-то сомнения, идете в банк, выписку по счету берете. Ну, зачем мне куда-то идти? С выписками идете в суд или разбираетесь. Нет, это банк идет в суд и пытается там доказать свою правоту. Кто из нас пострадавшая сторона? Я или банк? Станислав Анатольевич, наш клиент Сбербанка. Нет, у меня все хорошо. Чего это я пострадавший? У меня все прекрасно. Мы в этом не сомневаемся. Я вам отказ поставила, вам негативный аспект озвучен. Понятно, да что ты такая тугая-то. Я же тебе говорю, что я не отказываюсь. Я же сказал, что буду платить, когда будет доказано. Тогда назовите сумму и дату платежа. Я же сказал только, сколько присудит суд, и тогда, когда суд внесет решение. Все конкретно. Суд, пока мы не подаем документы, пока работаем с вами на досудебном этапе взыскания. Банк вправе выездные мероприятия назначить по урегулированию по адресам жительства в рамках 230 федерального закона. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу вас слышать, Станислав Анатольевич? Ну, не знаю, можете вы или нет. Звонок сейчас поступает из Сбербанка России. Филатов Александр Александрович, меня зовут главный специалист. Станислав Анатольевич, это вы или нет? Главный специалист чего? Что? Главный специалист Сбербанка России. Прям специалист Сбербанка России? Да. И в чем вы специалист? Итак, Станислав Анатольевич, вы или нет? Так вы представьте, как положено для начала. Я вам представился. Не полностью. Я вам полностью представился в рамках 230 федерального закона. Адрес фактического нахождения. Откуда вы звоните? Мы такую информацию не предоставляем. Извините, я могу дать название. 152 закон федеральный. Что? 152 федеральный закон. Вы же это оператор? Из Нижнего Новгорода я звоню вам. Ну, дальше. В Нижнем Новгороде, наверное, улицы есть, дома. Ну, мы не предоставляем такую информацию. 152 федеральный закон регламентирует оператора персональных данных. Комитет по персональных данных предоставить информацию о адрес фактического нахождения. Я сейчас с кем разговариваю? Со мной вы разговариваете. Что? Со мной вы разговариваете. С кем со мной? Ну, кто вам нужен, с кем разговаривать? Станислав Анатольевич, это вы, да? Я вас слушаю. Кто меня слушает? Я вас слушаю. Вы, к сожалению, идентификацию не проходите, вам перезвонят. Вам доброго, до свидания. А как, по-вашему, должна происходить идентификация? Ну, для нас, к сожалению, не проходит. Ну, давайте, допустим, скажу, что это я. Дальше что? Вы уже все что знаете, значит, что допустим? Что значит, допустим? Я вам предоставил информацию, вы не проходите идентификацию, вам сотрудники призвали. Так это вы не прошли идентификацию. Давай. Всего вам доброго, до свидания. Давай, давай, я пожму горло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Сбербанк России, меня зовут Морева Юлия Евгеньевича Солес. Станислав Анатольевич. Как еще раз? Я не расслышал. Сбербанк России, меня зовут Морева Юлия Евгеньевича Солес. Станислав Анатольевич, это вы? Слушаю. Станислав Анатольевич, это вы? Ну, я слушаю вас. Меня может слушать кто угодно. Станислав Анатольевич, это вы? Я вас слушаю. Хорошо, ждайте звонка службы безопасности. Идентификацию не прошли.